Так или иначе, но мы все ее уничтожаем. И этому надо положить конец. Надо сделать, как вы тогда предложили, усадить в машину и увезти, а дальше уповать на Бога. Может, она действительно не захочет вернуться? Прекрасно, — ответила Мэриан. Зубы у нее вдруг застучали то ли от холода, то ли от страха. Подробности обсудим. Прямо сейчас? Нет. Сейчас вам надо вернуться к ней. Нынешней ночью ее на попечении Вайолет и Скотту оставлять нельзя. Завтра после полудня я жду вас в Райдерсе. Разумеется, ни Максу, ни Элис я ничего не скажу. Будем хранить тайну. Спокойной ночи, Эффингам. Они стояли, вглядываясь друг в друга в темноте. Потом порывисто, как испуганные дети, обнялись. «Скоро все темное останется позади», — подумала Мэриан. «И мы окажемся на дороге. Анна, Эффингам и я». Глава 17. Этот день настал. Детали обсуждали многократно, и успеху задуманного ничто, казалось, помешать не могло. Единственное, чего нельзя было предвидеть, — это погода. Но, поднявшись утром с постели после бессонной ночи, Мэриан обнаружила, что снаружи пока все тихо и спокойно. Одеваясь, она вся дрожала от волнения. Неужели именно ей сегодня удастся перебороть заклинание, которое стольких ослепляет, у стольких забирает силы? Этот день, чем бы он ни закончился победой или поражением, несомненно, станет последним днем темницы, днем разрушения легенды. И чтобы потом не наступило, это будет уже совсем иное, это будет реальная жизнь. Минутами ей казалось, что она стоит на пороге какого-то гигантского разрушения, но ее решимость оставалась при этом неколебимой. В какие-то минуты приходила мысль: а что, если под влиянием этого насилия колдовство не уничтожится, утешительный обыкновенный мир не появится, а появится взамен всего этого формы еще более причудливые, еще более гротескные? Не наступит ли какой-то ужасный распад Анны, какое-то страшное разложение прекрасного лица? А как-то поздно ночью Мэриан с дрожью осознала, что еще немного и поверит. Стоит Анне оказаться за пределами Гейза, и она тут же умрет. Но то было в ночной темноте. А при свете дня, припоминая истерический плач Анны в тот вечер, Мэриан говорила себе: оставить все как есть, бросить ее здесь, в Гейзе, как раз и будет равнозначно ее гибели. Сама Анна после случившегося, кажется, довольно быстро пришла в себя. Когда после разговора с Эффингамом Мэриан зашла к ней, то обнаружила ее в обществе Вайолет. Они пили виски, и Анна, виновато посмеиваясь, вспоминала о случившемся из-за нее замешательстве. И все же эта вспышка словно разом выпила из нее все силы. И в последующие дни по отношению к Мэриан она вела себя еще ласковей, еще смиренней, чем всегда. А Вайолет прилежно, как врач, в течение двух дней посещала Анну, после чего вновь устранилась в свое одиночество. На Мэриан она внимания не обращала. Эффингам за эти дни стал прямо воплощением решимости. Он теперь горел нетерпением вступить в бой, словно опасался, что с неумолимым бегом времени может пробить час, когда с грохотом опустится навсегда решетка крепостных ворот. И, несомненно, они оба чрезвычайно боялись,